вся его кожа сделалась такой же бурой, как ее испачканные свеклой ладони. Она ощущала его пахнущее кофеем дыхание у себя на затылке. «Да я вышвырну тебя на улицу! Я вкалываю! Вкалываю 6 дней в неделю! Может человек позволить себе хоть короткий отдых?» Она стояла, нахмурившись, сосредоточенная. «А ты только притворяешься, что у тебя дел не в проворот! Все, что ты делаешь за день, я могу сделать за час!» — рычал лев. Наконец, не в силах больше сдерживаться, она с ножом в руке резко обернулась. «Ты, ничтожный нытик! Посмотри на Игоря или Эдуарда! Разве они отлынивают от работы? Они делают все, что приходится делать!» — прошипела она. Это было уже слишком. И лев второй раз за это утро поднял на нее руку. Ночью, после того, как мальчики ложились спать, все становилось по-другому. Спальня была храмом, святилищем. Ада делала все возможное, чтобы украсить ее. Вешала на окно искусно вышитые занавески, такими же мастерски вышитыми рушниками застилала комод, купленный у миссис Думки на церковной распродаже. Двуспальная кровать была широкой, но после бурных дневных ссор они тесно прижимались друг к другу, словно весь день только и делали, что обменивались воздушными поцелуями. Лев находил рукой ее грудь, и она сдавалась ему со вздохом томления. Каждая ночь заканчивалась тем, что она целовала его и говорила, как она его любит. Во время войны именно лев спас ее. Именно лев сделал все, что требовалось, чтобы они смогли уехать в Америку. Именно лев нашел эту квартиру, в которой у них, наконец, появилась настоящая спальня, такая, какая была у нее в отцовском доме. Именно лев дал ей ощущение некоторой устойчивости в мире, которому до нее было не больше дела, чем погоде на дворе. Жалюзи, раскачиваясь от ветра, тихо постукивали о подоконник. Первые годы своей жизни Алекс служил ей главным утешением. Он был маминым любимчиком, и болезнь только укрепляла его положение. Она ласкала и облизывала его взглядом, как собака облизывает своего щенка. В свою очередь, он был очарован Адрианиными мертвецами. Ребенком Алекс видел их словно наяву, так же, как она сама. У нее это даже вызывало недоумение. Ведь он никогда не знал своих тетушек и дядюшек при жизни. Только по вставленным в дешевые рамки фотографиям, покрывавшим в квартире все плоские поверхности, свободные от пепельниц. Тем не менее, когда бы ни появлялась, например, Нина, Алекс хлопал в ладоши, улыбался и показывал пальчиком. В этом реальном подтверждении своих видений Ада черпала огромные утешения. С самого начала их связывала смерть. Его интерес к ее призракам не давал ему идти в небытие. Впрочем, взрослея, мальчик утрачивал к ним интерес, хотя Ада всячески старалась поддержать его в обоих сыновьях. «Посмотри, вот твоя тетя», — говорила она, — «или прислушайся, ветер выговаривает имя твоего дяди». Наполовину то был осознанный поэтический вымысел. Так она пыталась одомашнить непонятный мир, взрывавшийся вокруг нее. В городах умирали деревья, и она боялась, что однажды само небо превратится в пластиковый пузырь. Но что бы ни делала, она чувствовала, что сыновья с каждым годом отдаляются от нее, и в ее дом врываются силы, едва ли не более разрушительные, чем те, с которыми она столкнулась во время войны. Хотя Ада прекрасно знала о чуде телевидения, Она несколько лет не позволяла завести телевизор дома.